Меган рассмеялась. «Как? Вы делаете мне предложение? Не может быть, чтобы вы говорили всерьез». «Да, я делаю вам предложение и говорю совершенно серьезно», — заверил ее Лаклан. «Разве вы приехали сюда не для того, чтобы вступить в брак?» «В общем, да, но...» «Так выходите замуж за меня, клянусь, вы не пожалеете». Меган не хотелось его разочаровывать, но это было неизбежно. «Я? Этот бред слишком затянулся», — резко вмешался Девлин. «Леди выходит замуж за меня, мистер Макдуэлл, с благословения ее отца». Лаклан поднялся. Он был на добрых 4 дюйма выше Девлина, при том, что последний обладал весьма немалым ростом. И гораздо шире в плечах. Наверное, Лаклан считал, что один лишь его мощный облик должен заставить Девлина отступить. Однако этого не произошло. «Я лорд Макдуэлл, англичанин», — гордо произнес Лаклан. «Мне хотелось бы услышать ответ девушки, а не ваш». «Все верно, лорд Макдуэлл», — вмешалась Меган, не позволив Девлину снова ответить за нее. «Нас связывает слишком многое». «Вы его и правда любите?» «Это, сэр, не ваше дело», — возмущенно воскликнула Меган. Лаклан от души рассмеялся. «Напрасно вы так думаете, дорогая, и ваш ответ будут толковать так, как меня больше устраивает. Вам необходимо некоторое время, чтобы обдумать мое предложение, и я вам его предоставляю». Меган нахмурилась. «Прошу прощения?» «Нет, это я прошу прощения, потому что, вне всякого сомнения, украду вас у этого напыщенного англичанина. Будьте уверены. Давай же, Джиллиан-нан». Глава 29. Меган так рассвирепела, что готова была ругаться последними словами. Это были самые настоящие воры, грабители с большой дороги. Шотландские разбойники, как они себя именовали. То, что произошло после потрясшего Меган заявления Лаклана Макдуэлла, доказало это в полной мере. Они наставили на Девлина пистолеты и потребовали его кошелек. Правда, в последний момент Лаклан поразил своих компаньонов. «Остальное не трогать», — приказал он, когда ему, наконец, удалось взгромоздить на лошадь и усадить впереди себя сопротивляющуюся изо всех сил Меган. «Я уже нашел все сокровища, которые мне нужны, по крайней мере, сегодня». «А как же лошадь?» — запротестовал тот, которого звали Джиллиан-нан. «Продав такого жеребца, можно заработать целое состояние». Лаклан долго разглядывал Цезаря, потом рассмеялся. «Оставьте его. Сегодня я желаю быть великодушным. Посыпь все кругом песком, Рональд. Вовсе ни к чему, чтобы на этом месте ломались экипажи, раз меня не будет рядом, и я не смогу их ограбить». Девлин понимал, что могло произойти, поэтому и пытался сделать все, чтобы скрыть Меган от грабителей, которые напали на них с единственной целью отобрать деньги. Но она, упрямая идиотка, не послушалась Девлина, вылезла из кареты, да еще и пререкалась с ним до тех пор, пока не оказалось слишком поздно. Она привлекла чрезмерное внимание главаря, этого самого лорда Макдуэлла. Лорд, как же! В данной ситуации сей титул, который, несомненно, был фальшивым, звучал как насмешка. Какой там лорд Макдуэлл? Просто бандит с претензиями. Но как бы то ни было, а ее похитили. Девлина и кучера связали по рукам и ногам и бросили в канаву. Девлин попытался оказать сопротивление и ударил Джилиана кулаком по лицу. Слава богу, что его тут же не пристрелили. Рональд лишь стукнул его рукояткой пистолета по затылку. Крепкая оказалась у Девлина голова. Он не потерял сознание, удар только оглушил его. Девлин так громко выкрикивал свои проклятия бандитам и обещание воздать им должное, что его было слышно на всю округу. Однако грабители спокойно умчались, не обращая никакого внимания на яростные угрозы Девлина. Пуститься в погоню он не мог, равно как и Меган не могла высвободиться из крепко стиснувших ее рук. Девушка была вне себя. Похищение относилось к числу тех приключений, без которых она вполне могла обойтись, и ничего романтического, ничего приятного в нем не было. Дикая скачка по пересеченной местности скоро превратилась для Меган в настоящую пытку, тем паче, что она наотрез отказалась от предложения Лаклана расслабиться в его объятиях. Девушка сидела впереди похитителя в очень неудобной позе. При каждом резком скачке лошади у Меган перехватывало дыхание. Проклятый шотландец не осознавал своей силы. Но она молчала, решив приберечь жалобы к тому моменту, когда появятся ее освободители с двустволками, если, конечно, они появятся. После захода солнца Меган стало холодно. Лошади, уставшие от бешеной гонки, теперь еле плелись. Наконец шотландцы остановились и спешились у небольшого ручья. Очень быстро развели костер, вытащили из седельных сумок какую-то еду и расстелили на земле одеяло. Значит, лагерь. Похоже, они намеревались ночевать под открытым небом. Когда Меган сняли с лошади Макдуэлла, она невольно застонала, все тело у нее одеревенело, и она с трудом держалась на ногах. Однако тотчас же оттолкнула Лаклана, пытавшегося ее поддержать. Лаклан усмехнулся, его это позабавило. «Напрасно вы думаете, что вам это сойдет с рук», — отступив назад, сказала девушка. «А у меня все уже и так в руках», — весело ответил он. «Куда вы меня везете?» «Домой». Нечего сказать, многообещающее заявление. Меган решила избрать другую тактику. «Где бы это ни было, я с вами не останусь». «Вы никак не можете понять сути происходящего», — посетовал Лаклан. «Я оказываю вам услугу, предоставляя время и возможность подумать о выборе супруга. Однако ваши действия убеждают меня в том, что лучше предпочесть неотесанного англичанина неотесанному шотландцу». Лаклан укоризненно подцокал языком. «Кажется, вы на меня сердитесь. Удивительная прозорливость. Не стоит, дорогая. Разве вы сможете сделать правильный выбор, если не узнаете меня получше?» Меган удивленно воззрилась на него. «Не пугайтесь, солнышко. Я не причиню вам никакого вреда, клянусь». «Вы уже причинили вред», — буркнула Меган. «Шотландцы всегда загоняют своих лошадей до полного изнеможения?» Лаклан усмехнулся. «Это крепкие и выносливые лошадки, не то что ваши жирные английские кобылы. Мне жаль, что вы утомились, но нам нужно было спешить». «Неужели вы думаете, что за вами не будет погони?» — удивилась Меган. «Из-за вас, дорогая, несомненно. Он, конечно же, помчится следом и попытается вас найти». «Ни один мужчина в здравом уме не откажется от вас без борьбы, но, уверяю вас, у него ничего не выйдет. Нет такого шотландца, который смог бы меня найти, если я этого не захочу, не говоря уже об англичанине».